Знайка внимательно осмотрел мост через реку, потом стал осматривать тростниковый водопровод. Его очень заинтересовало устройство водопровода и фонтанов. Малышки подробно рассказали ему, как устроен водопровод и как нужно делать фонтаны, чтобы вода била вверх, а не вниз. Знайке понравилось, что у малышек всюду был образцовый порядок и абсолютная чистота. Он похвалил их за то, что они даже тротуары на улице застилали половиками. Малышки обрадовались и стали приглашать Знайку в дома, чтобы он посмотрел внутренние устройства. Внутри было так же хорошо и чисто, как и снаружи. В одном из домов Знайка увидел шкаф с книгами и сказал, что когда вернется домой, то и себе сделает книжный шкаф. «Разве у вас нет книжного шкафа?» — спросили малышки. «Нет», — признался Знайка. «Где же у вас книги хранятся?» Знайка только рукой махнул. Ему стыдно было признаться, что у него книги лежали просто на столе, а то и под столом, и даже под кроватью. Знайку, конечно, заинтересовали и арбузы. Малышки рассказали ему про соломку, и Знайке захотелось познакомиться с ней. Малышки разыскали соломку и познакомились со Знайкой. Знайка стал расспрашивать ее обо всем, что его интересовало. Соломка рассказал ему о своей работе по выращиванию разных фруктов и овощей. Знайка слушал очень внимательно и даже записывал кое-что в свою записную книжечку. «Вот это умный малыш», — говорили малышки. «Сразу видно, что любит чему-нибудь поучиться». А у Незнайки, конечно, не хватало терпения сидеть в зарослях одуванчиков. Время от времени он вылезал, и вот тут-то ему приходила стуга. Малышки вовсе не обращали на него никакого внимания, будто его и не существовало. Но зато малыши просто не давали проходу. «Незнайка врун!» — кричали они. «Незнайка хвостун! Незнайка трусишка!»